Мятежные ангелы. 13 мая 2013 года. Вам когда-нибудь приходило в голову, что Гаврила Принципа судили за государственную измену без каких-либо юридических оснований? Могли вы в самых смелых мечтах предположить, что одна из величайших империй приведет сфальсифицированный судебный процесс? Почему бы и нет? Ведь сегодня полно подобных явлений. Млада Босна была единственным мультиэтническим проектом южных славян, возникшим исключительно благодаря воле отдельных личностей и соседних народов Юго-Восточной Европы. Эта идея родилась и была утверждена не в недрах какой-либо из разведслужб великих держав. Возникшая на руинах двух умирающих империй, это движение осталось ярким пятном в истории сербского, хорватского и боснийского народов. Мощь этой идеи не скрыта в той простой истине, что членами Млада Босна были сыновья всех трех народов. Был период титаизма, когда Марка, Ивица и Энос были основой общественной деятельности в СР Боснии и Герцеговине. И это, как мы знаем, закончилось кровавым падением в пропасть 90-х. Что же тогда было соединительной тканью Млада Босна? Ива Андрич, сам бывший членом этой организации, называет младобоснийцев «мятежными ангелами», и последние 100 страниц романа «Мост на Дрине» он посвятил именно рождению идеи новой жизни, свободы и предзнаменованию краха оккупантов. Приближается столетие начала Первой мировой войны, и историки уже затачивают перья. В первых рядах английский историк Маргарет Макмиллан, пишущая книгу, в которой, по ее собственным словам, не пощадит сербов. Ее тезис заключается в том, что мы разрушили Австро-Венгерскую империю, а теперь мешаем Америке, которая, по мнению этого автора, является тем, чем когда-то была славная Австро-Венгрия. Историк Кристофер Кларк в своей новой книге о 1914-м пошел дальше всех, сравнив Млада Босна с Аль-Каидой, запрещенная на территории Российской Федерации организация. Какая чушь! Что сказал бы господин Кларк, если бы знал, что нацисты в 1941 году, когда оккупировали Сараево, убрали мраморную доску, на которой было посвящение младобоснийцам. После окончания Второй мировой войны доску вернули на место, а следы Принципа впечатали в асфальт. Мост напротив места, где Принцип совершил покушение, назван именем Гаврила Принципа. Млада Босна была популярна во времена Тита, несмотря на то, что не всем она нравилась. Даже баскетбольный клуб, где играл мой приятель, легендарный Доворин Попович, назывался «Млада Босна». Многие представители башнятского народа восхваляли «Млада Босна». Так певец Сафет Исович, исполнявший народную музыку в 1976 году, пел в честь Гаврила Принципа. «Слышно эхо барабанов, Сараево приветствует императора, Фердинанд движется к Бембаше, Гаврила, Гаврила, молодой герой из Боснии, твоим подвигом, Гаврила, гордятся твои соотечественники». Я не знаю, что на самом деле чувствовал Исович, но знаю, что Гаврила стрелял в Фердинанда не в Вене, а на оккупированной территории. Для господина Кларка это не имеет значения, но для автора этих строк очень важно. Что бы ни происходило в Боснии во время последней войны, следует отметить, что мемориальную доску, посвященную организации «Млада Босна», снова сняли, а мост, который назывался «Мостом Принципа», перестал так называться. «Я родился через дорогу от этого моста. В свою первую зиму в Сараеве я играл недалеко, в парке имени царя Душана, и мост был именно тем чудом, которое соединяет разные берега и разные миры», как пишет Ива Андрич. «Иногда я задаюсь вопросом, почему я не на том мосту? Именно потому, что он больше так не называется. В основном из-за невозможности отделить себя от знаний и чувств, вплетенных в мою память в глубоком детстве. И эти чувства возвышенны. Не случайно они вдохновили Сафета Исовича петь о принципе как о герое, своем земляке. Армия Алии Изетбеговича сняла мемориальную доску и уничтожила следы Гаврила Принципа работы художника Войо Дмитриевича. Автор этих строк хотел бы прокомментировать госпоже Макмиллан и особенно господину Кристоферу Кларку изучить кое-что из истории беззакония на Балканах, а именно правду о процессе над младобоснейцами. Когда в Сараевской казарме начался судебный процесс по делу о государственной измене, а денег на адвоката ни у кого из революционеров не было, суд назначил им адвоката, австрийского подданного Рудольфа Цислера. Ни суд, ни тем более тогдашняя власть даже представить не могли, что произойдет с австрийским адвокатом господином Цислером. На судебном процессе, проходившем с 12 по 23 октября, он доказал, что у судебной системы не было правовых оснований для вынесения обвинения Гаврила Принципу. Гаврила Принцип не мог быть обвинен в государственной измене по двум причинам. Австрийский, да и венгерский парламенты никогда не голосовали за аннексию Боснии и Герцеговины, и поэтому она юридически никогда не была частью территории Австро-Венгерской империи. Таким образом, идея обхода закона и права как основополагающего принципа – фирменное блюдо не только балканских стран. Если посмотреть на судебные процессы, происходящие сегодня на наших глазах, незаконность процесса становится правилом. Жизнь господина Цислера оказалась под угрозой. Толпа поджидала снаружи, перед казармой, чтобы его растерзать, поэтому венского адвоката посадили в бочку с маслом, вынесли и таким образом спасли ему жизнь. Пока Цислер переживал великую драму, в Пале, говорят хронисты, постреливали. В следующем году на запланированном праздновании в Сараеве спасать будет некого.